кто виновнее? Маленькая ошибка в начале решения задачи может привести к большой путанице. Маленький винтик в механизме одной машины может остановить целый завод. Маленькие ошибки в семейной жизни, еле заметные отклонения от истины, разговоры родителей, неправильное наказание или безумные ласки могут привести детей на путь, удаляющий от Бога. Библия и опыт жизни утверждают, что будущее ребенка зависит от воспитания в семье. Конечно, есть дети, которые выросли под влиянием испорченных людей и стали добрыми, честными, но, как правило, это встречается редко. Часто именно в родительском доме сеются семена пороков и злых привычек. Нечестивый путь человека обычно начинается в семье. Молодого Николая Вольского приговорили к нескольким годам тюремного заключения. Он обокрал своего шефа. Люди в недоумении, отец и мать в шоке. Как он мог совершить такое преступление, получив воспитание в благочестивой христианской семье? Отец его пользовался отличной репутацией. О нем говорили. Слово Вольского то же, что и подпись. Мать добрая, почтенная женщина. И несмотря на это, их сын вор. Возвратимся на много лет назад, когда Николай был еще ребенком. В детстве он получил несколько жизненно важных уроков от своей матери. «Наш продавец сегодня потерпел убыток». Вернувшись из магазина, рассказывала Мария Вольская своей сестре Анне Степановне. «Я заплатила за 3 метра тесьмы, а он отмерил мне целых 4». 5-летний Коля внимательно слушал и ждал, что же будет дальше. Он очень любил маму и был уверен, что она не может поступать нечестно. «Что же ты теперь будешь делать?» – насторожилась Анна Степановна. «А что мне? Сам виноват. Вообще он иногда обсчитывает покупателей». При этом Мария намотала тесьму на пальцы и как-то неловко замолчала. Коля не ожидал такого ответа. Мама всегда учила его отдавать то, что не принадлежит ему, и никогда не присваивать чужое. А теперь она сама делает наоборот. И все же мальчик был уверен, мама не может поступать несправедливо. Анна Степановна при всей своей честности была слишком мягкой и уступчивой. Не желая портить отношения с окружающими, она на многое, с чем внутренне не соглашалась, смотрела сквозь пальцы. Она боялась обличать и говорить в глаза то, что думала, поэтому промолчала и сейчас. А в сердце Коли не возникло подозрения, что поступок матери нехорош. Несколько дней спустя Коля стал свидетелем такого разговора. «Сегодня утром я сэкономила немного денег», – похвалилась мать. «Как же это у тебя получилось?» – удивилась сестра. «Проехала в автобусе бесплатно». Коля на этот раз не промолчал. «Мама, а почему ты не купила билет?» «Об этом должен заботиться кондуктор, а раз он прозевал, сам виноват». «Но ведь это нечестно!» – воскликнул малыш. «Ах, какой ты мудрый, мой мальчик!» – рассмеялась Мария. «А в общем-то я не с тобой разговариваю!» – и подтолкнула его в другую комнату. «У малышей тоже есть уши», – заметила Анна. На этом все и кончилось. Мать не думала о том, как дорого ей придется платить за свою нечестность. Однажды Коля с мамой и тетей пошли за покупками. Выйдя из одного магазина, Мария пересчитала деньги и остановилась. «Представь себе, мне дали сдачи больше, чем нужно». «Неужели?» – удивилась сестра. «Да, вот видишь, я опять немного разбогатела», – засмеялась Мария. Анна понимала, что сестра поступает неправильно, но сказать ей об этом не решилась. «Давайте на вырученные деньги купим мороженое», – предложила Мария, направляясь в кафе. «Ну это уж слишком», – погрозила ей пальцем Анна. А Коля, кушая мороженое, уже не сомневался в том, что мама поступала очень разумно. Его мнение еще больше утвердилось, когда он услышал: «Спасибо продавцу за вкусный подарок». Через 2 дня Коля пришел домой с апельсином в руках. На вопрос матери, где он его взял, мальчик, не смущаясь, ответил: «Он упал из корзины одной тетеньки». «Почему же ты не догнал ее и не отдал апельсин?» «Потому что она не видела. Я же не украл, а просто поднял то, что упало». Мария была недовольна поведением сына, но внешне не показала этого, а только посмеялась над его мудростью. Так закладывался фундамент Колиного характера. Не один раз он видел греховные поступки матери, слышал ее мнение о них, и злые семена, посеянные в его сердце, дали свои всходы. Отец Коли, человек честный и строгий, поступал справедливо даже в мелочах. «Ты слишком щепетилен, слишком честен, сейчас так нельзя жить», – часто говорила ему жена. Из-за того, что он всегда обличал ее, она перестала рассказывать ему о своих делах, и он даже не подозревал о том влиянии, какое она оказывала на сына. Когда Коля подрос, отец стал больше внимания уделять его воспитанию. Он интересовался, с кем дружит сын, какие книги читает, как проводит свободное время. Отец ограждал его от влияния плохих людей и заботливо направлял на истинный путь. Но, увы, он не знал, что семена зла уже посеяны в сердце мальчика. И кем? Матерью. Мать научила сына попирать ногами права других и использовать удобные моменты, чтобы присваивать чужое. Конечно, она делала это несознательно и, возможно, ужаснулась бы, узнав, чему научила сына. Мать, которая присваивает лишний метр тесьмы и деньги по ошибке, попавшие ей в руки, такой же вор, как и тот, кто обкрадывает дом. Малый или большой, грех остается грехом. Разница в размерах не влияет на характер поступка. Итак, молодой человек осужден законом, презираем людьми, а его матери сочувствуют. И никто не думает, что эта женщина виновнее своего сына-преступника. Не презирайте. Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа. Простирай к нему руки твои, а душе детей твоих. Плащ Иеремия 2:19. Около 10 лет в моем блокноте хранится выдержка из журнала «Вестник истины». Ее материнское сердце было в постоянной тревоге за наши души. Она беспокоилась даже, о чем мы думаем. Бывало, задумаешься, сосредоточишься, и мама обязательно заметит и поинтересуется, что меня волнует, о чем переживаю. Однажды я спросил: «Мама, почему ты спрашиваешь, о чем я думаю? Ведь не всегда удобно сказать об этом вслух, а говорить неправду – грех. И ты меня ставишь в неловкое положение». «Сынок, я в ответе перед Богом за тебя», – сказала она. «И мне важно, чтобы ты не только внешне был чист и опрятен, но чтобы душа твоя была чистой. Перед Богом ты всегда открыт, и ты это знаешь. О чем же ты можешь думать, чего я не должна знать? Когда у тебя будут дети, ты узнаешь, как это серьезно. Насколько ты будешь откровенен со мной, настолько твои дети будут откровенны с тобой». Когда я впервые прочитала эту статью, у меня еще не было семьи, но уже тогда я решила, что всегда буду беспокоиться о духовной жизни своих детей, если Бог даст мне их. Прошли годы, Бог подарил мне мужа и 4 детей. Нашему старшему сыну Павлику уже 7 лет. Летом Павлик помогал бабушке пасти корову Зорьку в близлежащем перелеске. Там на опушке часто играли мальчики. Павлик обычно держался в стороне от них. Он стеснялся знакомиться, да и бабушка не разрешала играть с неверующими. Но иногда им случалось пасти свою зорьку совсем рядом с ребятами. И тогда Павлик мог слышать их разговоры. В основном это были нехорошие истории, пересыпанные скверными словами. Однажды вечером, вернувшись домой, Павлик стал рассказывать младшим, что видел в лесу, куда ходил, с кем встречался. При этом он повторил одно из тех плохих слов, которые произносили мальчики. Услышав это, я хотела его наказать, но передумала и решила на первый раз просто поговорить. Уложив младших детей спать, я сказала Павлику: «Сынок, мы живем в мире, где царствует грех, в мире, обреченном на погибель. Господь возьмет на небо только тех, у кого чистое сердце. Послушай, что написано в Библии о тех, кто не принял Иисуса и жил во грехе. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Злоречивые, Павлик, это те, кто говорит злые, скверные слова. Христос учит нас наблюдать за своим сердцем, чтобы никакое гнилое слово не исходило из наших уст. Ты сегодня сказал очень плохое слово. Мы сейчас помолимся с тобой и попросим у Бога прощения. А всякое новое слово, которое ты услышишь, говори сначала мне, и я тебе скажу, можно его повторять или нет. Хорошо? Хорошо, согласился Павлик. С того дня он очень часто приходил ко мне и спрашивал значение того или другого слова. Среди них были и очень плохие слова, и потребовалось много сил и молитв, чтобы он понял, какие слова можно говорить, а какие нет. Самое печальное то, что большую часть плохих слов Павлик услышал от детей верующих родителей. Обычно после собрания мальчики и девочки много говорят между собой. Но о чем? Если вы спросите их об этом, они не захотят рассказывать. А ведь слова исходят из сердца. И прежде чем слово сказано, оно не однажды было повторено в сознании и не раз произнесено мысленно, и только потом сказано вслух. Чем наполнена душа вашего ребенка? Это немаловажный вопрос. В настоящее время очень трудно сохранить детей для Бога. Люди легко поддаются различным искушениям, и даже те, кто много лет верит в Бога, теряют духовное ведение. Сегодня много христиан, не имеющих ничего общего со Христом. Хотя внешне у них все более или менее благополучно, ходят на собрания, поют в хоре, участвуют в материальном служении, однако сердцем и жизнью они тянутся к миру, к его обычаям. Детям особенно тяжело найти правильный путь. Как им разобраться во всем? Кто им поможет, если не родители? Как и взрослые, дети встречаются с искушениями и трудностями. Очень важно не оставлять их одних в борьбе, но помогать им и направлять на истинный путь. Многим детям трудно подойти к папе или маме и просто сказать о том, что их тревожит, о чем они переживают. А родители, не находя времени выслушать их, думают, что сын или дочь еще маленькие и ничего не смыслят в серьезных вопросах. Ребенок промолчит в своих переживаниях раз, другой, а потом замыкается и перестает доверять своим родителям. Однажды вечером, когда я стирала в ванной, пришел Павлик и в нерешительности остановился у открытой двери. «Ты что-то хотел, сынок?» – спросила я. «Нет», – замялся он несмело и добавил. «Мама, меня искушает дьявол». «Как искушает?» – встревожилась я. «Может, ты сделал что-то плохое и скрыл?» «Нет, мама, я ничего не сделал. Но мне дьявол уже 2 дня говорит на ушко: ты не будешь на небе, ты не будешь на небе». «Когда к нам приходит дьявол, нужно молиться, сынок, чтобы Господь избавил от него», стала я объяснять ему. «Много лет назад Христос победил сатану на Голгофском кресте. И сейчас мы имеем право просить Бога, чтобы Он избавил нас от всяких искушений. Ты помнишь, в молитве «Отче наш» Христос учил своих учеников молиться: «И не введи нас в искушение». Я скоро закончу стирку, и мы помолимся с тобой об этом, и Бог поможет тебе». Но Павлик не уходил. «Мама, давай сейчас помолимся», — просил он. Мы пошли с ним в комнату и вместе помолились. «Сынок, ты веришь, что Бог услышал тебя?» — спросила я после молитвы. «Да, мама, верю». Он поднял на меня ясные глаза. В них светилось столько простой, чистой детской веры. «Запомни, Павлик, что для победы над дьяволом нужно читать Слово Божье и молиться. Иисус Христос тоже побеждал дьявола Словом Божьим». «Ты сейчас еще плохо читаешь, а когда научишься лучше, постарайся полюбить Библию больше всего, и она поможет тебе побеждать искушения». Закончив стирку, я зашла в комнату и увидела, что Павлик с Евангелием в руках сидит на диване. «Иди сюда, мама», — позвал он меня. «Я не могу понять одно слово, оно такое длинное. Я хочу прочитать вот этот стих», — показал он на текст. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего Небесного. Помогла я ему». Сынок, я думаю, что этот стих — ответ на твою молитву. У каждого из нас есть ангел, который хранит нас в этом мире. А вот ангелы маленьких детей всегда видят Бога, и твой ангел тоже. И когда у тебя будут искушения, молись Богу, и Он сохранит тебя. Павлик не мог прочитать слово «не презирайте», зато для меня оно было Божьим откровением. «Не презирайте», то есть «не пренебрегайте». Родители, не пренебрегайте своими детьми, считая их трудности и переживания маловажными, незначительными и не стоящими вашего внимания. У Бога очень дорого ценится душа каждого такого малого. Этот случай еще раз напомнил мне о том, что нельзя оставлять детей одних на пути в небесное царство, особенно когда они маленькие. Чужая. Вспоминая свое детство, я думаю о том, как много значит в жизни людей воспитание и влияние родителей. Часто они могут и не подозревать о тех душевных ранах, которые причиняют детям своим грубым отношением, равнодушием и несправедливостью. Чувствуя себя нелюбимым, ребенок начинает каждый жест родителей по отношению к себе истолковывать в худшую сторону, то есть придает вещам то значение, которого они на самом деле не имеют. Если бы только папы и мамы могли заглянуть во внутренний мир своего чада, многие ужаснулись бы при виде картины горя, отчаяния и безысходности, царящих внутри маленького человека. Соприкасаясь изо дня в день с душой ребенка, хотят они того или нет, сознают или нет, родители оставляют в ней глубокий след, влияют на формирование характера, мировоззрение и восприятие жизни. К сожалению, в моих воспоминаниях приятного мало. Я не сужу своих родителей, мне их жаль, и пишу это единственно для того, чтобы предостеречь кого-нибудь от возможных ошибок и помочь лучше понять ребенка. Может, кто-то из этого короткого, неумело построенного свидетельства извлечет полезное для себя. Росла я в христианской семье. Папа постоянно работал, мама часто болела. О наших духовных нуждах никто не заботился, семейных молитв не было. Как старшей дочери мне приходилось выполнять основную работу по дому – стирать, убирать, готовить. В школе я училась плохо, но дома работала больше всех. Не помню, чтобы мама или папа сказали мне хоть одно ласковое слово. Однажды учительница пожаловалась моему брату, что я не сделала домашнее задание. Когда он пришел домой, в комнате царил полнейший беспорядок. На столе громоздилась немытая посуда. Брат начал на меня кричать. Мама в то время лежала в постели. Она подозвала его и говорит: «Почему она все должна делать сама? Ты бы помог ей убрать вместо того, чтобы кричать. Видишь, как ей трудно? Она не успевает за вами». Это был единственный запомнившийся мне случай, когда мама заступилась за меня. А все остальное время меня только ругали и заставляли что-то делать. Я замечала, что папа иногда давал мне на обед меньше денег, чем остальным детям. Возможно, потому, что я никогда не предъявляла претензий, как это делали мои братья. Видя такое отношение к себе, я стала считать себя чужой. Наверное, у меня другая мать, постоянно преследовала меня мысль. И я мечтала, чтобы мама когда-нибудь приласкала меня или просто назвала дочерью. Иногда по вечерам мама читала нам сказки, которые, кроме вреда, ничего с собой не принесли. Нам хотелось общения, хотелось, чтобы у нас, как у других, были семейные молитвы. Один раз мы с сестрой и младшим братом решили каждый день вместе молиться и читать Библию, но ненадолго хватило у нас силы. В школе учителя называли меня баптисткой, и за то, что я верующая, часто насмехались. Ставили в угол. Как мне хотелось иногда рассказать обо всем маме, но я думала, что она меня не поймет. Мама со мной ни о чем не беседовала, ей всегда было некогда, а мне очень хотелось поделиться с ней своими переживаниями. Бывало, начну что-нибудь рассказывать, а мама, видя в чем-то мою неправоту, говорила: «Так нельзя, ты неправильно поступила». И у меня пропадало желание рассказывать ей все до конца. Однажды мы пошли с мамой на рынок. Купив необходимые продукты, мы уже направились к выходу, как вдруг нас остановила какая-то женщина и во весь голос закричала: «Ты украла мою дочь! Наконец-то я ее нашла! Отдай ее мне, это мой ребенок!» Мама растерялась, но тут неизвестно откуда появилась наша соседка. «Что ты напала на женщину? Это не твоя дочь. Я знаю эту семью», — вступилась она и сказала маме: «Уходите быстрее, я с ней разберусь. Пойдем скорее, а то она еще заберет тебя». Мама крепко взяла меня за руку, и мы прибавили шагу. Всю дорогу я оглядывалась. Меня мучил вопрос: почему мама сказала, она заберет тебя? Наверное, я на самом деле не их дочь. В памяти всплыла домашняя обстановка. «Может, эта женщина была моя мама, и я уже никогда не смогу ее найти», — подумала я. И от этого на сердце стало так больно, что я чуть не расплакалась. Этот случай вспоминался мне на протяжении многих лет. При других обстоятельствах в семье, возможно, я бы так болезненно не переживала. Но даже такое не столь значительное событие, как это, может выбить из колеи ребенка, который чувствует себя ненужным, может натолкнуть на мучительные подозрения и обречь на многолетние страдания. Папа и мама часто ссорились, и служители много раз приходили мирить их. Все это очень угнетало меня. Мне хотелось найти друзей, которые хоть как-то облегчили бы мою участь. Долго искать не пришлось. Вышла на улицу, и друзья появились. В 12 лет я стала дружить с мальчиками. Мне уже не хотелось сидеть дома, работать, слушать скандалы. Летом мы с братом гуляли до поздней ночи, пока не позовут родители. Улица стала нашим домом. Правда, были и такие моменты, когда уличная жизнь надоедала. Хотелось пожить в хорошей христианской семье. В 13 лет я попала на молодежное общение. Проповедник говорил, что только в Боге можно найти покой и радость. Душа моя рвалась на части. Покаяться или нет? После долгой борьбы и сильных угрызений совести я все же вышла вперед и покаялась. В тот день мне было страшно возвращаться домой. Не знаю почему, но я боялась сказать маме, что теперь принадлежу Богу. Мне казалось, что она будет ругать за то, что я покаялась. После собрания мне очень хотелось поделиться с кем-то своими переживаниями, но такого человека не нашлось, и я отправилась домой. Дома я молча села за стол. В тот день к нам пришла мамина сестра, она тоже была на общении и за обедом спросила меня: «Что же ты молчишь? Почему не рассказываешь, что покаялась сегодня?» На удивление мама спокойно сказала: «Теперь ты должна изменить свою жизнь». Мои опасения не подтвердились. В 14 лет мне преподали крещение. Я стала петь в хоре, регулярно посещала собрания. Дома старалась избегать скандалов. Но все же мне чего-то не хватало. Вроде бы и мир не влек, но и радости не было. Мне хотелось трудиться для Господа, но чувство неполноценности и собственного недостоинства сверлило душу и преградой стояло на пути. Жизнь казалась пустой и бессмысленной. Хотелось кричать: «Помогите, я дальше не могу так жить!» Шли годы. Уже несколько лет я была членом церкви, а со мной никто не беседовал лично. Иногда мне так хотелось, чтобы служитель спросил, как у меня дела дома, как вообще проходит моя жизнь. Сама подойти к нему я не решалась. Как-то раз я пришла домой, склонилась перед Богом и сказала: «Господи, Ты знаешь, что мне надо. Расположи сердце служителя, чтобы он подошел ко мне и побеседовал. Ты видишь, что у меня нет сил так жить». Однако ко мне никто не подходил. Тогда я стала вести себя так, чтобы служитель обратил на меня внимание. Опаздывала на собрание, разговаривала и смеялась во время служения. Грубила друзьям в его присутствии. А он скажет мимоходом: «Так нельзя», и все. Родители, не оставляйте ребенка, когда его поведение становится просто несносным. Это как раз то время, когда он особенно нуждается в вашей помощи. Однажды я пришла на собрание, спела в хоре один псалом, потом вышла, поговорила с подростками и снова зашла. После пения я опять вышла. Начала есть яблоки, глядя на пресвитера, чтобы он обратил на меня внимание. Но все было бесполезно. «Господи, если можно, сделай так, чтобы служитель подошел ко мне», — молилась я, а сама продолжала есть яблоки. И тут Господь коснулся моего сердца. Оно вдруг затрепетало от ужаса при мысли, что я ушла от Бога. Я решила, не откладывая, разобраться, что со мной происходит, куда я лечу. После собрания я подошла к пресвитеру и попросила его помолиться со мной. Служитель пригласил меня к себе домой. Во время беседы он сказал, что давно уже наблюдает за мной и сегодня хотел побеседовать. «Значит, Господь слышал мою молитву», — обрадовалась я. «Значит, Ему не безразлична моя жизнь. Неужели я нужна Ему такая?» Господь открыл мне тогда, что любит меня такой, как я есть, и хочет, чтобы я полностью принадлежала Ему. Я поняла, что Бог сможет мной руководить и использовать, как Ему угодно, если только я всей душой безраздельно полюблю Его и отрекусь от своего «я». Много лет меня мучил вопрос, что я чужая в своей семье. Эти мучения не прекратились даже тогда, когда я стала взрослой. Они просто притупились. Где-то в глубине души эта мысль засела настолько прочно, что я в нее поверила и даже, кажется, смирилась с такой судьбой. Сознание ненужности особенно давала о себе знать перед каким-либо ответственным моментом в служении. Все до мелочи снова и снова всплывало в моей памяти. Я пыталась переубедить себя и успокоиться, но напрасно. Так продолжалось многие годы, пока однажды я не рассказала обо всем служителю. Мы вместе просили избавления у Бога. Спаситель подарил мне покой, и я уже не считаю себя чужой в семье, но еще более меня радует то, что я своя Богу. Он привел меня в свою семью, Он мой Небесный Отец, а святые – мои братья и сестры. Thank you. Поспешные слова. Четырехлетний Андрей соорудил среди комнаты дом из конструктора. «Мамочка, посмотри, какой красивый домик! Когда я вырасту, у нас будет такой же, правда?» – восторженно произнес он. «Думаю, что зимой в нем будет холодно», – засмеялась Ольга, мать Андрея. «Зато летом здесь будет очень хорошо». Подбежав к матери, мальчик обхватил ее шею руками. «Мамочка, я тебя люблю». Ольга поцеловала сына и сказала: «Андрейка, сходи к тете Рите и попроси, чтобы она купила бисквит к ужину». Мальчик тут же кинулся исполнять поручение, но нечаянно задел ногой легкую подставку, на которой стояла дорогая ваза. Подставка упала, и ваза, подаренная Ольге, покойной матерью, разбилась вдребезги. «Что ты наделал, негодный мальчишка?» – вскрикнула Ольга. Негодуя на сына, она велела ему собрать осколки и бросить ведро с золой. Дрожащими ручонками малыш стал собирать осколки, поранив при этом пальчики. Затем он отнес ведро и куда-то исчез. Через некоторое время Андрей вернулся, что-то сжимая в кулачке. Подойдя к матери, он положил ей на колени монетку и, доверчиво глядя в глаза, тихо спросил: «Мама, ты можешь на эти деньги купить себе вазу?» Ольга потеряла самообладание. Она схватила монету, которую приветливый сосед дал Андрейке за какую-то услугу, и швырнула ее в сторону. Слезы покатились по щекам сына. Он молча поднял монету и, не смея подойти к матери, забился в угол. Ольга так рассердилась, что полдня вообще не обращала на сына никакого внимания. «Мама, можно мне пойти к Вите поиграть?» – спросил Андрей несколько часов спустя. «Мне все равно, куда ты пойдешь. Иди, лишь бы я тебя не видела», – недовольно бросила мать. Андрей надел пальто, взял шапку и снова подошел к матери. «Прости меня, мамочка. Я так жалею, что огорчил тебя», – прошептал он, приготовившись к поцелую. «Прощаю», – холодно сказала она и подтолкнула сына к двери. Услышав скрип садовой калитки, Ольга выглянула в окно. Андрюша оглянулся и приветливо посмотрел на мать, ожидая ответной улыбки. Но Ольга была сурова. Она смотрела вслед своему любимцу с каким-то чужим, незнакомым чувством. Наконец, синее пальтишко и серая шапочка скрылись из виду. Ей хотелось вернуть сына, но она подавила это желание. Отойдя от окна, Ольга снова взялась за шитье. «Пусть разбилась драгоценная ваза, но что стоят все вазы мира по сравнению с твоим ребенком?» — услышала она тихий внутренний голос. «Как ты могла так бессердечно разговаривать с малышом? Это ведь уже не первый раз. И ты еще считаешь себя матерью-христианкой. Подумай, если вдруг Андрейки не станет, не будут ли эти злые, жестокие слова твоими обвинителями?» В сердце Ольги вкралась тревога. Она встала, привела комнату в порядок, затем подошла к окну и с беспокойством стала всматриваться в сгущающиеся сумерки. Ничего не увидев, она поспешила к соседям. «Мой Андрейка не у вас?» «Недавно был здесь, а потом они с Витей пошли к Ване. Я думаю...» Что думала соседка, Ольга так никогда и не узнала, потому что в этот момент в дом забежал Витя и, порывисто дыша, крикнул: «Мама, мама, Андрейка утонул!» «Тсс!» — приложив палец к губам, прервала его мать. «Тетя Оля здесь». Несколько секунд в комнате царила гробовая тишина. Ольга замерла. В одно мгновение ей представилась ужасная картина. Холодный зимний день, озеро, на котором играют малыши. Немного опечаленный Андрюша. И вдруг он исчезает под коварным льдом. Маленькие ручонки отчаянно цепляются за обломки льда. Ротик наполняется ледяной водой. В ушах ее зазвучали последние слова, сказанные сыну: «Мне все равно, куда ты пойдешь. Иди, лишь бы я тебя не видела». Густой туман поплыл перед глазами Ольги, и она рухнула на пол. А Открыв глаза, Ольга с удивлением осматривала комнату. Возле печки сидела незнакомая женщина, а у кровати, закрыв рукой глаза и лоб, стоял мужчина. Ольга пыталась вспомнить, что с ней произошло, и понять, где она находится. Вдруг она увидела в кресле маленького мальчика в красном фланелевом костюме, и в ее сознании что-то дрогнуло. Немного приподнявшись, она тихо спросила: «Что случилось?» К ней тут же подошел муж, Сергей. «Ложись, моя милая, тебе нельзя сейчас разговаривать», – прошептал он. По его щекам неудержимо катились слезы. В это время Андрейка забрался на кровать больной. Ничего не понимая и видя мужа в слезах, Ольга тоже начала плакать. Женщина тут же забрала мальчика и что-то шепнула Сергею. «Расскажите мне все», – попросила Ольга. «Я должна все знать. Мне приснилось, что наш Андрейка утонул». «Да, он был близок к смерти, но сосед спас его. Андрюша упал в прорубь и чуть не утонул. Слава Богу, он сохранил нашему сыну жизнь». «Сколько времени прошло с тех пор?» – спросила Ольга. «Вчера исполнилось 7 недель». «7 недель?» – медленно переспросила она. «Ты заболела воспалением мозга и чуть не умерла. Иногда мы теряли надежду, что ты когда-нибудь придешь в сознание. В бреду ты повторяла: Андрейка утонул, и я виновата в этом. Вчера доктор сказала, что должен наступить кризис. Если эту ночь ты переживешь, то снова поправишься. Как я благодарен Богу, что Он оставил нам тебя». «Я была так жестока и несправедлива. Я согрешила против Бога и против нашего сына», – разрыдалась Ольга. В памяти ясно всплыли события того дня, когда случилось несчастье. Ничего не скрывая, Ольга все рассказала мужу. Сергей терпеливо слушал, с любовью поглаживая волосы жены, а когда она закончила, тихо сказал: «Пусть это послужит нам хорошим уроком. Будем просить у Господа милости, и Он не оставит нас». С тех пор прошло много лет. Господь подарил Сергею и Ольге еще 3 детей. Никто из них никогда не слышал от матери поспешных, необдуманных слов. Ольга поняла, что раздражение, проявляющееся в словах, перед Богом является таким же грехом, как и раздражение, выражающееся в конкретных поступках. Ночь давно, огарок догорает, женщина склонилась над шитьем, золотым узором расшивает платье дорогого окоем. Не себе, одной богатой даме, завтра праздник, надо бы успеть. А глаза нет-нет на свечку глянут, на исходе а в запасе нет. И быстрее-быстрее мелькают пальцы. За стежком торопится стежок. А в углу под старым одеяльцем спит ее любимый малышок. Отягченный временем заботы, чтобы ребенка на ноги поднять, ей, вдове, приходится работать. Даже ночью некогда ей спать. Вдруг что это? Нет свечи убогой. Чудный свет по комнате разлит. В одеянии белоснежно строгом ангел перед женщиной стоит. Говорит ей: «Поспеши за мною». Двор, калитка. И они летят над ночной притихшей землею. Опустились в помещение склад. Миг, и дверь перед ними уж отверста. Внутрь входя, ей ангел говорит: «Сыну своему любое сердце в этом складе, женщина, бери». Смотрит, а вокруг сердца людские. Вот сердца богатых, посмотри. Их не тронут слезы никакие. Золото звенит у них внутри. «Нет, знакомы мне сердца богатых. Не хочу, чтоб сын мой был таким. Не хочу, чтоб он, живя в палатах, причинял несчастье другим. Посмотри, вот каменное сердце. С ним на свете долго можно жить. В нем волнение и чувство – редкость. Их нельзя ничем расшевелить». «Нет, не надо». Долго так искала сердце сыну бедная вдова. И каких сердец там не лежало. Даже закружилась голова. Золотые, медные, стальные, деревянные из земли, глиняные, даже восковые, никакие ей не подошли. Перебрав сердец различных круды, подходящих так и не найдя, ангел Божий показал ей в угол, к выходу почти что подходя. Там лежало сердце. Что же это? Что? Она сама не поняла. Там лежало сердце все из света. Неземная краса его была. В этом сердце отражалось небо. В нем слились все отблески души. «Чье оно?» — вдова спросила. «Мне бы». «Христианина» — раздалось в тиши. «Дайте мне, его я выбираю». «Но...» — молчание ангела в ответ. «Дайте мне, прошу вас, умоляю. Лучше и прекрасней сердца нет». «Трудно с ним. В нем звуков неба много. Знает это сердце скорбь людей. Но гонимы на земле жестоко те, кто в небе получил удел. Вспомни, мать, которая стояла не у трона славы, у Христа. Душу ей оружие пронзало. Ты согласна рядом с нею стать? Но ведь сын ее воскрес, не так ли?» «Да, воскрес, однако на земле он испил страдания не каплей, чашей полной, с кровью на челе. А за что? За то, что возлюбил он, так как не любил еще никто. Вот за что его толпа убила на кресте. Согласна ли ты на то?» «Сын мой тоже, как и он, воскреснет». «Да», — ответил ангел ей опять. «Сыну я хочу такое сердце», — с твердостью проговорила мать. Вдруг исчезло чудное видение. И хоть много лет прошло с тех пор, мать хранит в святом благоговении в своем сердце этот разговор. Вырос сын и стал христианином. И за то, что людям правду нес, был он попираемым, гонимым. Но в страданиях рядом был Христос. Мать есть мать. Она переживала, плакала, молилась в час ночной. Но ее до смерти утешало слово это: «Сын воскреснет мой».